Событие 59. Князь Василий Андреевич Голицын сопровождал в этой поездке патриарха. Не просто ехал рядом, а с двумя десятками своих боевых холопов и детей боярских охранял Филарета. У главы Русской Православной Церкви были охранители и из монахов. Десяток таких мордоворотов, что и подходить к ним поопасаешься. Так они, говорят, еще у вершиловцев бою учились. Но княжеская дружина нужна была патриарху скорее не для охраны, а для престижу. Война давно закончилась. Казаки отправились на юг да на восход, в сибирскую земельку. Татей да Шишей повыбили. Озоруют еще, бывает, на дорогах. Но порядки, заведенные там пожарскими, самых борзых отрезвляют. Теперь же, после того, как по всем селам и весям было объявлено, что за раскрытие места, где тати ховаются, положена золотая монета в 5 рублей, и последних стрельцы повыбили. Василий Андреевич Москву не покидал давно. Сначала после ляхов порядок в вотчинах наводил, потом в Думе заседал. Обе войны и с Речью Посполитой, и со Шведским королевством прошли без него. Да, там эта семейка новых царских любимцев и без него справилась. К пожарским князь относился по-разному. Завидовал славе и деньгам, что на тех просто манной посыпались. Восхищался умением младшего собрать вокруг всех этих немцев и такие выгодные фабрики основать. Ревновал к милостям царя, что просто сыпались на этих, буквально вот десяток лет назад, худородных из худородных. А еще хотел, как никто, присоединиться к производствам их. Для этого перед поездкой князь Голицын выкопал все свои захоронки, в том числе и от отца доставшиеся. Распродал пушнину, что шла от охочих людей, коих он отправил в сибирскую земельку. Продал золотые и серебряные чаши и прочую посуду. Посчитал. Получилось без малого совсем 30 тысяч рублей. Не все было в рублях. И ефимки были, и копейки серебряные, и польские злотые, и немецкие таллеры. Это ключник оценил в 30 тысяч. Все эти деньжищи князь вез с собой. Больше 50 пудов серебра. Воз целый. Зачем вез? Сам себе удивлялся. Только вот втемяшилось ему в башку, что если показать все это серебро младшему пожарскому и предложить на эти деньги открыть совместно предприятия разные, то не откажет Петруша. Он ведь вон и купцу денег дал на расширение ткацких мастерских. Теперь купцы Краслякову в очередь встают за тканью его, не хуже английской, а то и получше ткань-то будет. Кожемяка из Вершилова приехал и под Москвой огромную мастерскую по выделке кож открыл. Тоже ему пожарский меньшой помог. Нет, уверен был Василий Андреевич, что уговорит он Петра Дмитриевича. Может, вон лесопилок понастроить? Доски они всем нужны. Можно бумазейную фабрику основать. Не только ведь шерстяная ткань нужна, а из льна, а из крапивы, а из конопли. Может, и о банке, что по рассказам иноземцев понаоткрывал младшой, по всем немецким землям договориться. В Москве почему такого банка нет? Путешествовали они в неге, можно сказать. С собою везли новинку вершиловскую очередную, полевую кухню. Удобно. Остановился на обед. Оп, а он уже готов. Поел, взвару горячего попил и коней теплой водой напоил. И дальше в путь. Вот почему бы совместное производство кухонь таких для всех стрелецких полков не спроворить? У казны и желание поди есть, и деньги. С одного Вершилова купцы подати столько платят, что на Думе приходится решать, нигде деньги искать для укрепления городов или для выплаты войску, как раньше. Теперь приходится решать, куда деньги тратить, чтобы они мертвым грузом не лежали. Сейчас главная статья расхода – дороги. Поначалу думцы на дыбы встали, деньги в землю зарывать. Да не тут-то было. Настоял царь. Сейчас, проехав по этим дорогам уже без малого 500 верст, останавливаясь на постой в новых ямских избах с вкуснейшими закусками, понял князь, что не зря в первый раз в жизни Михаил Федорович тогда голос возвысил. Вот может предложить Петру Дмитриевичу платную дорогу организовать от Смоленска до Риги. Купцов тьма едет по ней. С каждого по копеечке. Вот и 30 тысяч вернулись, а дальше прибыль пойдет. Сами ляхи вряд ли такое осилят. «Догнали, князь-батюшка!» К Василию Андреевичу подскакал десятник его боевых холопов, боярский сын Трофим Коноплев. «Догнали царский поезд! Епифан прискакал! Сказывает, в версте впереди идут! Да уж и нижний недалече!» «Понятно, догнали. Нет ведь полевой кухни у них.